Экс помолчал. Похоже, зря он сюда приехал. Этот генерал оказался не тем, за кого он его принимал. Мужик, конечно, не глупый, но с гонором, и политик плохой. Хороший политик умеет не только просчитать ситуацию, но и прочувствовать ее. Не дипломат, хоть и выглядит дипломатом. Или это просто игра в расчете на сильные козыри, которые есть у него в руках? Какие у него могут быть козыри? Да никаких. Они ему только кажутся сильными. В этой игре, как в преферансе, важно не то, что у тебя на руках, а то, что в прикупе. Нефонтов не знал прикупа, а Экс знал. И решил, что не стоит заниматься размазыванием каши по столу. Его привело сюда конкретное дело. К делу надо и переходить. «Интересно с тобой разговаривать, Александр Николаевич, интересно», — покивал он. «Догадываешься, зачем я к тебе приехал?» «Будет лучше, если вы скажете сами. Не хочу уподобляться моим аналитикам и думать за вас». «Скажу», — согласился гость. «Ты меня знаешь. Я человек прямой, хитрым дипломатиям не обучен. Поэтому я тебя прямо спрошу. Ты приказал взорвать Мрию?» «Нет». «Нет», — переспросил Экс. «Нет», — повторил Нефонтов. «Ни я, ни мои люди приказа взорвать Мрию не отдавали». «Что ты знаешь обо всем этом деле? Только не говори, что не знаешь ничего», — предупредил Экс возможное возражение. «Президент поручил заняться этим твоему управлению. Он это сделал при мне», — добавил он, резонно рассудив, что у генерала не будет возможности проверить его слова. Нефонтов подошел к письменному столу, бросил в интерком. «Пригласите ко мне полковника Голубкова», — объяснил гостю, — начальник оперативного отдела. Он непосредственно занимается этой темой. Через минуту в кабинете появился сухощавый штатский с седыми, коротко подстриженными волосами, с озабоченным лицом, в мешковатом темном костюме, с немодным галстуком, похожий скорее на бухгалтера, но никак не на начальника оперативного отдела одной из самых секретных разведслужб России. Он остановился у двери, всем своим видом показывая, что не одобряет пьянку в служебном кабинете в рабочее время и ни под каким видом не намерен принимать в ней участие. «Полковник Голубков», — представил его Нефонтов, — «нашего гостя вы знаете. Проходите, полковник, доложите, что у нас есть по Фениксу». Экс насторожился, но тут же понял, что речь идет о фирме «Феникс», а не о программе с тем же кодовым названием. Голубков сел, но докладывать не спешил. «Дело с грифом совершенно секретно», — сухо напомнил он. «Наш гость имеет допуск к гостайнам», — ответил Нефонтов, — «так что можете говорить под мою ответственность». Полковник помедлил, словно раздумывая, должен он воспринять слова начальника управления как приказ или следует отказаться принимать участие в этой светской беседе. «Мы слушаем», — поторопил Нефонтов. «Предысторию опустите, давайте сразу выводы, если они есть». «Да, есть», — также сухо подтвердил полковник. «Мы пришли к определенным выводам. Их три. С момента своего создания в январе 1997 года фирма «Феникс» занимается регулярной поставкой российских истребителей военным формированием движения «Талибан». Госвооружение является государственной компанией и не могло напрямую продавать самолеты «Талибам», так как это запрещено международными соглашениями. Поэтому и была создана эта фирма. Оплачивает самолеты «Бен Ладен» через своего эмиссара «Аль-Джабара». Вывод первый – эта деятельность госвооружения противозаконна. «Дальше», — кивнул Нефонтов. «В настоящее время реализуется контракт на общую сумму 960 миллионов долларов», — продолжал полковник, глядя перед собой на свои сцепленные на столе руки. «Из них 200 миллионов уже перечислены. Авария Руслана в Иркутске сорвала график поставок. Пришлось идти на сверхресурсную загрузку машин. Вывод второй — госвооружение несет ответственность за гибель самолета «Антей», а, возможно, и самолета «Руслан» в Иркутске». «Бардак, везде бардак», — пробормотал Экс. «И конца края ему не видно. Какой же третий вывод?» При средней стоимости истребителя 30 миллионов долларов контракт подразумевал поставку талибам 32 машин. Такого количества новых изделий нет ни в резерве госвооружения, ни на авиазаводах. Это заставило нас предположить, что под видом торговли новыми истребителями осуществляется какая-то иная программа. Мы предприняли ряд оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, в чем заключается эта программа. Экс прервал полковника. «Что за мероприятие?» «Прошу извинить, я не могу ответить на ваш вопрос». «Была задействована наша агентура. Раскрыть ее я не имею права, и приказать это сделать мне не может никто, даже президент». «И даже я», — кивнул Нифонтов, жестом показав гостю, что он бессилен ему помочь. «Продолжайте, Константин Дмитриевич, что это за программа?» Полтора года назад нынешний генеральный директор компании «Феникс», генерал-лейтенант Ермаков, встретился в Нью-Йорке с профессором Ефимовым, известным специалистом по радиолокации. Он предложил ему вернуться в Россию и заняться созданием антирадарной защиты для обычных серийных машин.